Глава 17. Артем. Я натыкаюсь на стену ледяного молчания и впервые в жизни не знаю, что делать дальше. Катя просто игнорирует меня, отвечая кратко, иногда просто отмалчиваясь и посылая предупреждающий взгляд, чтобы не лез в душу. Что же с тобой происходит, любимая? Всю дорогу, пока мы ехали в гостиницу с банкета, Екатерина молчала, а я чувствовал себя виноватым за то, что позволил ситуации выйти из-под контроля и вовремя не поставил обнаглевшую модельку на место. Однако гордость за жену, ее спокойствие и рассудительность в сложившейся ситуации не покидали меня еще долгое время. «Кать, прекращай дуться!» Я начал первым, когда мы вошли в номер. «Согласен, я виноват!» Моя любимая женщина одарила меня взглядом, приподнимая одну бровь вверх, отчего на душе заскребли кошки, раздирая эту самую душу в кровь. «Прости меня, пожалуйста. Между нами с Виолой давно ничего нет, да и не было, по сути. Мы же не будем ссориться из-за моего прошлого». «Знаешь, в чем твоя проблема, Артем?» Моя жена сняла туфли на высоком каблуке, сразу же став вместо строгой дамы из высшего общества маленькой девочкой, которую хочется прижать к груди и не отпускать, забрав себе все ее печали и тревоги. «Просвети», — засунул руки в карманы, наблюдая, как Катя снимает серьги перед зеркалом, а затем колье, аккуратно их складывая в шкатулку. «Ты меня недавно обвинял в безответственности, потому что я боялась тебе довериться. А сам?» Она сделала многозначительную паузу, а я набрал полные легкие воздуха, чтобы не сорваться. Задержал дыхание на какое-то время, а после резко выдохнул, не зная, что сказать в ответ. Впервые за всю нашу совместную жизнь Катя отвернулась ко мне спиной, тихо пожелав спокойной ночи. Не оттолкнула, когда я прижался к ней, зарылся в волосах и тихо прошептал: «Прости». А на следующий день в ней что-то поменялось. Глаза стали грустными, а она сама какая-то растерянная. Такое чувство, что рыдала полдня. Неужели из-за моей глупости? Не стал давить на супругу, дав ей возможность побыть наедине с собой. И снова натолкнулся на спину, когда мы легли в постель. Я так долго не протяну. Да и не нравилось мне все происходящее. Катя тихо сопела, а я лежал на спине, закинув руки за голову, и вглядывался в потолок, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. А сегодня все тупо валится из рук. Я злой, как черт, ору на подчиненных, практически не контролируя своих эмоций, и постоянно борюсь с желанием послать всех нахрен и поехать к своей любимой женщине. В очередной раз, откидываясь на спинку кресла и закрываю глаза, когда остаюсь в кабинете один. В таком состоянии я разве что на развод нарвусь, а не на примирение. Надо срочно взять себя в руки, справиться с эмоциями и поговорить откровенно с Катей. Все, решено. Сваливаю на час раньше, заезжаю за цветами и шампанским, а после примирения занимаюсь бешеным сексом со своей строптивой и непредсказуемой милашкой. Но как только я тихо переступаю через порог нашего номера, то все мое хорошее настроение резко падает вниз, так как я отчетливо слышу всхлипы. «Катя!» — кричу, бросая возле порога огромный букет вместе с шампанским, и несусь в спальню, где застаю жену, свернувшуюся на кровати в клубочек. Такая маленькая и несчастная, что у меня сердце разрывается от боли. Присаживаюсь на корточке возле девушки и вытираю слезы с ее лица подушечками пальцев. «Артем!» Она начинает рыдать, а я чувствую себя последним подонком, что довел ее до такого состояния. «Катюш, ну прости меня!» Усаживаюсь на кровать рядом с любимой женщиной, удерживая ее лицо в своих ладонях. Однако ее истерика лишь усиливается. Катя садится рядом и утыкается лицом мне в грудь, обнимая за плечи, а я глажу ее по спине, волосам, целую в макушку и пытаюсь успокоить, тихо произнося весь романтический бред, который так уместен именно сейчас. «Ты не виноват», — Моя жена всхлипывает, отрываясь от меня и пытаясь заглянуть в глаза. При этом свои постоянно опускает вниз. «У нас ничего не получилось», — воет, протягивая последнюю букву «О», а у меня вырывается лишь тяжелый вздох облегчения. «Ну, слава богу, теперь знаю хоть причину ее двухдневного плохого настроения и внезапно сорвавшейся истерики. Понимаю ее состояние, потому что она так хотела забеременеть побыстрее. Однако это ж еще не конец». «У нас все обязательно получится», — шепчу ей на ушко, а Катя в ответ резко выпрямляется, впиваясь в меня взглядом. «В следующем месяце», — добавляю на выдохе, наблюдая, как моя жена прекращает плакать. «А если нет?» — не унимается Екатерина, ища ответы на все свои вопросы в моих глазах. «Получится», — произношу это слово с небольшим нажимом, снова заставляя жену спрятать лицо у меня на груди. «Я тебе обещаю», — закрываю глаза, мысленно моля Бога, чтобы помог мне исполнить данную клятву. Иначе в следующий месяц меня снова ждет истерика, если вдруг снова не получится. Но сейчас я гоню все неприятные мысли прочь, настраиваясь на позитивный лад. Через неделю мы переезжаем в собственную квартиру. Глаза Кати блестят, так как у нее появляется занятие по благоустройству нашего жилья. Пусть лучше бегает по магазинам, чем постоянно копается в себе, придумывая всякие небылицы. К тому же из Москвы возвращается Ермолаева и первым делом вытягивает мою супругу на обещанный шопинг. «Кредитку пополнил?» — шепчет мне Ленка на ухо, когда после получасовых уговоров Катя сдается под нашим напором и отправляется переодеваться. «Сделай так, чтобы она улыбалась». Протягиваю подруге карточку, задерживая ее в руках и встречаясь взглядом с прекрасной Еленой. «Да поняла я, поняла». Она улыбается мне на все свои 32 зуба и вырывает кредитку из моего захвата. «Через 2 дня жду вас у себя в агентстве. Сделай так, чтобы для Кати это стало сюрпризом». «А что там?» Я приподнимаю одну бровь в немом изумлении, на что моя подруга детства лишь фыркает. В данном случае допрос с пристрастием не имеет смысла, так как упрямство Ермолаевой может фору дать даже мне, поэтому лишь улыбаюсь в ответ, в голове придумывая, как бы затащить Екатерину в нужное место и в нужное время. «Закрой глаза», поворачиваю голову в сторону жены, когда наш внедорожник останавливается на красный свет. «Артём!» Она откидывается на спинку кресла, тяжело вздыхая. «Мы же не в детском саду». «Если я не устрою тебе сюрприз, то Ермолаева меня убьет». Приходится сделать мученическое выражение лица, чтобы Катя поверила. Смешок, пару фырканий, и моя супруга соглашается подчиниться, открывая глаза лишь в студии, куда нас заводит Елена. «Фотосессия на двоих. Мой свадебный подарок». Расплывается в улыбке моя подруга, а Катя лишь округляет глаза в ответ. «Вау!» Вырывается у нее, когда она внимательно рассматривает помещение, кучу всяких предметов, названия которых лично мне неизвестны, а после с восторгом смотрит на меня. И за этот взгляд полный любви и нежности я готов простить ей все обиды, сомнения, а также расцеловать Ермолаеву в обе щеки. Вот это я понимаю, настоящая подруга. Мы переодеваемся в джинсы одинакового бренда, а также футболки, которые обтягивают тела. Черт, от сексуальной попки Кати, а также от выреза на груди реально сносит крышу. А желание постепенно возрастает до немыслимых пределов. И когда я становлюсь за спиной своей супруги и пристраиваю свою широкую ладонь ей на живот, то думать ни о чем другом, как о теле своей любимой женщины, просто не получается. «Вишневский, ты где-то витаешь в облаках», — кричит Ермолаева, потому что никуда, кроме Кати, я не смотрю. «Футболку снимай, а то вырядился, как монах. Слишком много на тебе одежды», — смеется Лена, а я лишь фыркаю в ответ. «Разбежался», — кривлюсь, взглядом показывая, чтобы девушка больше не умничала. Однако моя супруга, которая до этого момента не принимала участия в нашей с Ленкой перепалке, выступает с сольным номером. «Я тоже могу снять», — хватается за край футболки и через пару секунд остается в красном бюстгальтере, заставляя мои глаза округлиться до максимальных пределов. «Ни одному же Вишневскому дефилировать с голым торсом?» «Хотя», — шеплю ей на ухо, — «ты сдурела?» «Не дави на девочку», — кричит Ермолаева, не давая моей супруге вставить ни слова. «Лучше сам раздевайся, пока я не передумала». «Если хоть одна фотография», — шиплю уже громко, стягивая через голову эту злосчастную футболку. «Не переживай, анонимность гарантирую». И наша фотосессия принимает немного другие обороты. Мы так близко друг к другу, играем взглядами и прислоняемся телами, что мое терпение лопается окончательно и бесповоротно. Не могу сконцентрироваться ни на чем, кроме улыбающейся жены, которая кокетливо играет с локонами, строит мне глазки и посылает воздушные поцелуи. «Ну, знаешь ли, милая, мы так не договаривались. Меня точно не хватит надолго, что я наглядно демонстрирую. Выезжаем за город, паркуемся на обочине, пряча автомобиль между деревьев, и набрасываемся друг на друга. Давненько я не занимался сексом в машине. Благо, во внедорожнике это сделать довольно легко, хоть и не так удобно, как на кровати. А с Катей так вообще впервые. Прямо крышу сносит от близости, разгоряченных тел и страсти, витающей в салоне. Сердце стучит, как бешеное, когда мы, уставшие, кое-как устраиваемся на переднем пассажирском сиденье, лежа полубоком лицами друг к другу. «Слушай», — Катя проводит своими пальчиками по моей щеке, а я в ответ ловлю их ртом, заводясь от столь невинного, но в то же время желанного прикосновения. «Как насчет отдыха под пальмами?» Замираю на месте, глядя в смеющиеся глаза моей супруги. Шутит или нет? Сколько раз я ей предлагал и постоянно натыкался на отрицательный ответ. А здесь? «Кто-то, помнится, летать боится». Приподнимаю одну бровь в немом изумлении, на что моя жена лишь смеется. «Пофиг», — целует меня в губы и полушепотом заканчивает. «Как-нибудь переживу». Мое и без того хорошее настроение делает резкий скачок вверх. Неделя вместе. Нет, две. Хотя чего мелочиться, три и не днем меньше. Я так давно этого хотел, что сейчас готов горы золотые свернуть, перестроить свой график, забить на работу и доставить любимой женщине удовольствие. К черту контракты, новых клиентов и бесконечные дела. Самое главное в жизни, чтобы Катя улыбалась.